Глава 34. Проезжая мимо дома Рэнди, я взглянула на окна. Рэнди там еще не было. Наверняка он еще даже не вернулся из Джуна. «Виола, а у Рэнди есть какие-то увлечения? Может, он охотится или капканы ставит?» «Вряд ли. Он управляет лавкой, в ней вся его жизнь». «А о Ванде, жене, ты ничего больше не вспомнила?» Виола задумалась, затем покачала головой. «Она была несчастна и неприветлива. Это все, что я помню». «Куда же она могла уехать? Может, кто-то неподалеку? Ничего не приходит в голову?» «Без понятия. Я ни разу с ней подолгу и не разговаривала». «А помнишь день ее отъезда?» «Нет, Бет. Просто незачем было. Она здесь и не жила почти. А что?» «Подумала, вдруг была какая-то ссора на людях, что-то некрасивое». «Такого не слышала». Мы приближались к петиции и библиотеке. «Надо бы у Орина спросить. Не против здесь задержаться на пару минут?» «О, библиотека», — спросила Эллен, увидев вырезанную из дерева табличку. «Да, и великолепная», — ответила я. Она посмотрела на Виолу. «Я понимаю, что у вас нет причин мне верить, но нельзя ли мне побыть в библиотеке? Так хочется отыскать что-нибудь для чтения. Вряд ли меня сюда запишут, но я могу читать прямо здесь». «Конечно», — ответила Виола, — «только не забывай, что бежать отсюда некуда». Эллен снова рассмеялась. «Теперь я в этом еще больше уверена. Мы ведь только вернулись из ниоткуда. Спасибо вам». «Эллен, ты отлично держишься», — сказала Виола. Эллен с трудом втянула воздух. «Прямо сейчас не очень. Но здесь неоткуда взять дозу, так что я прорвусь. И любой наркоман был бы счастлив оказаться втянутым в кучу странных приключений». Я вспомнила про обезболивающее Орина. Только бы оно не появилось на горизонте. «Подожду здесь», — сказала Виола. «Только поторопись, Бет. Мне нужно попасть в участок и забрать свой пикап». Я завела Эллен внутрь. При виде книжных полок глаза ее загорелись, а затем, когда она увидела людей, потускнели. «Сколько народу!» — тихо сказала она. «Доступ к интернету здесь на вес золота. Когда Орен закрывается на обед, все едут в аэропорт. Если что, ты доберешься сама до Бенедикт-хауса. Просто иди прямо по той же дороге». «Справлюсь», — ответила Эллен. «Лучше всего было бы здесь остаться. Ой, нет, ведь надо еще ужин готовить, а увиливать от этого у меня и в мыслях нет». Мы стояли в дверях и разговаривали. Негромко, но по библиотечным стандартам, конечно, производили шум. Я взяла Эллен под руку и еще понизила голос. «Ты в порядке?» «Нет, в смысле, все нормально, но меня переполняют раскаяние и печаль. Пытаюсь не обращать внимания. Понимаешь, тут людей убивают, и я не могу не думать о своей ситуации и обо всем времени, что я пустила коту под хвост. Знаешь, я не могу сказать, как было правильно поступать, но сейчас ты будешь двигаться только вверх. Все в твоих руках». Эллен посмотрела на меня. «Спасибо, я буду стараться». Она снова глубоко вздохнула. «Думаю, найду здесь почитать что-нибудь хорошее». Она наклонилась ко мне и прошептала. «Твои книги сегодня пропущу, пожалуй. Слишком уж страшные». «Блин, в точку!» Я улыбнулась, дала Эллен свой одноразовый номер. «Не знаю, чем он тебе поможет, но если мы обе окажемся в зоне доступа или по проводному позвонишь, постараюсь по возможности ответить». «Спасибо». Оставила ее посреди книг, ноутбуков и читателей и пошла в офис Орина. «Входите», — ответил он на мой стук. «Привет», — сказала я, закрывая дверь. «Бет, получил твое сообщение. Пробовал с тобой связаться, но не вышло. Очень рад тебя видеть. Что стряслось?» Рассказала ему все новости. «Грилл считает, что тот мертвец с пляжа Пол Хортон? И какого хрена это значит? Фантастика!» «Орин, из лесу за нами кто-то следил. Думала, это Лейн, но теперь я другого мнения. Мы к нему заехали, и он сказал, что рядом с ледяной пещерой не ходил, а потом я услышала, как в доме хлопнула дверь. И неизвестно, кто это был, пришел он или ушел. Ничегошеньки неизвестно. Орин мотнул головой. Пропали две женщины, Ванда Филлипс и Одри Хортон. В пещере нашли сумочку Одри. Грилл считает, что убитая — это Одри. Он забрал Текса Саузерна на допрос. Что, если одна из девочек Текса — это исчезнувшая дочка Хортонов? Может, обе девочки не его дочки? Да уж, могут вскрыться неприглядные вещи. Орин откинулся на спинку стула и упер подбородок в скрещенные пальцы. «Ну что?» «Я еще покопаюсь и созвонюсь с Грилом, как только что-нибудь обнаружу». Мы распрощались. Выходя из библиотеки, я заметила, что у Эллен получилось занять кресло поуютнее, и она с головой погрузилась в любовный роман. Я вернулась к Виоле, но затем смогла удивить даже ее. Сказала, что не поеду с ней к Грилу в участок, есть дела. Высадила ее у здания полиции и отметила, что пикапы Грила и Виолы на месте. И еще парочка незнакомых мне машин. Наверняка и Текс был внутри. Попрощалась с Виолой и поехала назад в Брайн. Говорить об этом никому не стало.